Денис Старый. Экспедиция туда, но не обратно. От автора. Археологический комплекс деревни Мохов Лоевского района Республики Беларусь существует в действительности. Первые исследования городища и большого курганного могильника проводились в конце XIX века. После продолжились в 2003 и далее до 2020 года. Памятник датируется второй половиной X, серединой XI веков. Там жили торговцы, найденные весы. Там жили воины, найденное многочисленное оружие в захоронениях. Там были и ремесленники. Впрочем, эти люди могли быть и теми, и другими, занимаясь и торговлей, и войной, контролируя и племена Радимичей и Дреговичей, будучи погостом для сбора дани. Но это не точно, ибо слишком много еще остается дискуссионных вопросов и об этом археологическом комплексе, и в истории Древней Руси в целом. Между тем, на протяжении 17 лет место собирало там, у озера в подножии холмов, огромное количество увлекающихся стариной и наукой людей. Разные по своему социальному статусу, политическим взглядам, отношению к жизни, они были объединены общей идеей, смыслами, которые оказывались выше любых различий и мнимых предрассудков. Описанная же в книге география частью совпадает, меньшей долей является фантазией автора. Есть и яблоневый сад, отдельно растущие вишни, березки и даже поле на месте средневекового поселения, болото и протоки от озера к Днепру. А с самой высокой точки на холме прекрасно видно место впадения реки Сож в Днепр. Дубрава также некогда была у деревни, оставив после себя лишь несколько вековых дубов, хранящих, как и по-житейски, мудрые пожилые моховцы память предков. Отдается по кромке холмов эхом и Великая война в виде траншей и окопов. Есть и магазин, и его пристройки с почти таким же описанием, как в книге, и с волейбольной площадкой за ним. Была и школа с гаражами и складами. Ныне же от нее только память в виде небольшого пустыря. Есть и дома с огородами, на территории которых возвышаются несколько курганов. Места там душевно красивые и наполненные особой энергетикой положительных эмоций. Герои, за очень редким исключением, вымышленные и совпадения случайны. Да, некоторые моховцы имеют имена реально живших людей, к сожалению, покинувших этот бренный мир. Но, может, они ушли туда, в туман прошлого, и строят свой город, изменяя историю? Пусть автора не винят некоторые ветераны моховского археологического движения за то, что он описал их образы, безусловно, достойнейших людей, в сатирической манере. Мы там все были немного сатирами. Главным же мотиватором поднять околомоховскую тему, разбавленную попаданчеством, стала память о хорошем человеке и выдающемся ученом-археологе, докторе исторических наук, неизменном шефе экспедиции Олеге Анатольевиче Макушникове. Светлая память, учитель!